Она нешуточно разволновалась, ему надо было уступить. Он это понимал, но в то же время хотел, чтобы последнее слово осталось за ним. «Ты преувеличиваешь мою слабость», — холодно заметил он. «Я давно поправился. Тебе просто нравится, что я не могу шагу ступить без твоего соизволения. Ты бы меня еще привязала к поиску отплат». «Вот как?» — закричала она. «Делай, что хочешь. Раз моя забота кажется тебе обременительной...» И он сделал. Увидев поданную к крыльцу коляску и собиравшихся к отъезду Федора Ивановича и Данилова, предложил взять к Мальцеву и его. Мария ничего не сказала, лишь посмотрела вслед обиженно. Коляска катила вдоль рощ, перелесков, полей, над берегом Десны. Федор Иванович, догадавшийся о ссоре дочери и Бирилева, с сочувствующей улыбкой посматривал на зятя, но не тревожил его разговором. Потом и вовсе задумался о чем-то своем. Империя Мальцева начиналась сразу за Пщижем. Кус земли в 120 верст длиной и 100 шириной. Два десятка заводов, рельсопрокатный, чугунолитейный, фаянсовый, хрустальный. Собственные дороги, пароходы, школы, церкви. Даже собственные его превосходительство Сергея Ивановича Мальцева деньги, по которым с заводских складов отпускали рабочим припасы. Центр империи Дядьково открылось просторно, мощно, каменными корпусами заводов, строем двух- и трехэтажных домов вдоль улиц с фонарями. Когда-то здесь, в глухих лесах, дед Мальцева свою первую хрустальную фабрику заложил, — сказал Данилов. А теперь вон как повернулось. Город растет. Отсюда по Балве, Десне, Днепру, через Черное море, везут хрусталь в Болгарию, Турцию, Европу. Мальцевские изделия с надцветом всюду известны. Я слышал, что Мальцев с рабочими из одного котла питается, когда приезжает в артель, — отозвался Тютчев. Говорят, он сам с мужиками рубит лес, кладет шпалы, рельсы. Потому-то у него и дело идет, Федор Иванович, что он и сам работать умеет, и других заставить может. Тут самое время на себя примерить. Получится ли так-то вот, ежели за остук взяться как следует? Николай Алексеевич слушал разговор спутников и не мог не признать правоту Данилова в том, что на роль промышленника в семье Тютчева ни сам Федор Иванович, ни его дети, ни даже Эрнестина Федоровна при всей твердости ее характера все же не годились. Не было у них ни способности, ни хватки на подобное. Да и желания иметь эти заботы тоже не было. Свой завод сахарный без ясной цели ставили. Если б не убытки, которые теперь терпеть пришлось, хозяева на него до самой смерти и не заглядывали бы. Прав тысячу раз, прав Данилов, золотая голова, склонивший Тютчева, сбросить с себя эту обузу. Коляска пошла на спуск, и кучер придержал лошадей. Николай Алексеевич, все еще раздраженный ссорой с женой, почти не участвовал в разговоре Данилова и Федора Ивановича. Тем не менее, он как бы против воли вслушивался в то, о чем говорили рядом. «Быть капиталистом, Федор Иванович, это тоже надо иметь талант», — заметил Данилов. «Тут не только необузданное движение к богатству. Я вообще убежден, что с подобными чувствами и стремлениями промышленник многого не достигнет. Здесь скорее движимое страстями желание утвердить себя, свою личность. Мне даже кажется, что энергия созидания едина и в поэте, и в промышленнике. Проявления этой энергии различны, но исток один – гордое стремление подняться в своем деле выше всех, на самые вершины. Именно это стремление накаляет человека до предела, побуждает к действию и дает ему власть. Если говорить о его зависимости, рабстве от чего-либо, то это скорее зависимость от своего темперамента, таланта и сил. Данилов обращался прямо к Федору Ивановичу, и тому ничего не оставалось, как вступить в этот странный разговор, где собеседник как бы оспаривал самого себя. «Может быть, это очень верно по отношению промышленников», — отвечал Тютчев. «Но поэт — раб иной стихии, гармонии, красоты. Вопреки всему, чему нас учит жизнь, здравый смысл и неблагоприятные обстоятельства. Иначе он не поэт. Поэзия рождается только от чистого огня любви и вдохновения. Ничем другим это не компенсируется». Они уже ехали по улицам Дядькова. Разговор сам собою угас, когда на повороте их неожиданно обогнал небольшой отряд жандармов. «Куда это они так галопируют?» Недовольный, поднятый отрядом пылью, проворчал Федор Иванович. Николай Алексеевич, приподнявшийся с сиденья, но так ничего и не увидевший впереди, хмуро процедил сквозь зубы: «Опять кого-нибудь усмиряют опричники».